Развязка. После школы он перепробовал множество профессий, но ни одна не устраивала на все 100. Некоторое время выполнял мелкую работу в одном из офисных муравейников. Сортировал бумаги, наклеивал марки, ставил печати. Но кому такое понравится? Потом поступил на службу в автомастерскую. Поначалу все шло очень даже хорошо, но со временем он понял, что та страстная любовь, которую питали к автомобилям коллеги, в нем никогда не разгорится. А потому в скорости бросил и это занятие, и начал присматриваться к чему-нибудь другому. Он был тогда человеком верующим. Наверное, по этой самой причине и не мог нигде прижиться. Он почти исправно ходил в церковь, а однажды взялся за исповедь блаженного Августина. И хотя до конца не осилил, но отзывавшиеся эхом витиеватые фразы, словно произнесенные в самом кафедральном соборе, произвели на него неизгладимое впечатление. Он даже работал в приходе во время подготовки служб, шествий и других мероприятий подобного рода. И так как этих занимаются не столь уж многие, кое-кто из совета приходской общины обратил на него внимание. Ему предложили место. Звучало довольно заманчиво. По работе своей этот человек устраивал конгрессы, то есть подыскивал для того, кто их собирался проводить, зал и заказывал места в гостинице, подключал микрофоны и громкоговорители, покупал карандаши и бумагу и заготавливал все то, о чем никто другой никогда бы не подумал. Устроителям конгрессов так уж повелось, надобно иметь записи всех речей, докладов и дискуссий на пленке. На память или... Да кто его знает для чего? Вот и требовался, дабы застраховаться от срывов, человек, который сидел бы в наушниках за пультом и следил, чтобы все шло без помех. Откажет микрофон, бил бы тревогу. Заговорит кто-то слишком тихо, настроил бы регулятор чувствительности. Этим он теперь и занимался. Бог свидетель. Работенка оказалась совсем нетрудная. Единственное, что входило в его обязанности – слушать, не упуская из виду маленькие светящиеся точки, показывавшие колебания громкости и высоту тона. Ему не разрешалось отлучаться, не разрешалось читать или проявлять рассеянность каким-либо иным образом. Но он умел работать сосредоточенно. Платили тоже довольно прилично. Вот так сидел он каждый день в каком-нибудь конференц-зале, на самой галерке у стены, перед записывающим пультом, и слушал. Впереди торчали головы с последних рядов, почти все с седыми и жиденькими волосами, с затылками потертыми, как края кресел под ними. Выступавшие в большинстве своем старики. Их голоса высокие и слабые, так что приходилось придавать им силу с помощью усилителя. Разумеется, он понимал немного, чаще всего разглагольствовали о медицине или о сложных технических вопросах. Он слушал их всегда, внимательно и с искренним интересом. Вскоре, правда, сообразил, лучше не ломать голову над услышанным. Это ни к чему не приводит и только вызывает жуткое чувство, будто живешь бок о бок с чем-то на редкость беспочвенным и неопределенным. Он старался пропускать мимо ушей и оставаться равнодушным к тому, что произносилось перед ним изо дня в день. И это получалось. Во всяком случае, в начале. Он слушал доклады, наверное, обо всем на свете, и вскоре заметил: ни в чем нет единства. Никогда. Если один рассказывал об открытии, тут же встревал другой и объявлял всю ересью. А после выступал третий, утверждавший, что открытие – это совсем не ересь, и потом следующий, и так далее. И так всегда. Неважно, шла ли речь о лечении зубов или рекламных стратегиях. Однажды на конференции философов он услышал, что некто уже много лет назад заявил, будто все можно поставить под сомнение, но только не то, что ты и есть тот самый сомневающийся. И будто в этом заключается достоверное и, между прочим, единственно достоверное знание. Но потом на эту идею все ополчились, да еще в выражениях совершенно ему неведомых, и опровергли. Значит, опять что-то не то. Камень, тысячелетия пролежавший на одном месте, омываемый водой, все равно будет камнем. Но однажды и от него останется лишь мокрое место. А есть ли конец у времени? Он слушал о безграничном пространстве, которое, оказывается, не безгранично, о магической империи чисел, о химическом соединении и распаде. Перед ним наматывались километры магнитофонной пленки, которую больше никому и никогда не суждено услышать. Так проходили годы. Раз воскресным утром он отправился на прогулку в парк. Была весна. К отдаленному шуму автомобилей примешивались щебетания птиц и детские визги из песочницы. Деревья распустили белые цветки, дул слабый ветерок. Вдруг он остановился и, к немалому своему удивлению, опустился на скамейку. Он просидел долго, а поднявшись, твердо знал, что больше ни во что не верит. Он побрел домой, застывший и кривоватой улыбкой на лице. А дома разрыдался. Вообще-то жизнь не баловала его событиями. Он ясно сознавал, что в конце концов придется жениться. Но в какой-то момент заметил, скоро будет поздно. На людях он почти не показывался, старые приятели считали его немножко странным, а новыми обзавестись не пришлось. Раньше, когда он рисовал себе будущее, там всегда находилось место для женщины. И пусть даже в некотором тумане детей. Но подруга жизни не появилась. Настала пора действовать. Но как? С годами он почти разучился совершать поступки. А еще позже, к своему собственному изумлению, обнаружил следующее. Мысль о том, что свою единственную и неповторимую можно так никогда и не встретить, не столь уж мучительно. Прошло еще какое-то время, и жениться стало действительно поздно. Между тем он по-прежнему записывал доклады, но вокруг сгущалось какое-то странное смятение, не то чтобы тягостное, но он находился в самом его центре и чувствовал, что тонет. Нет, то было не сомнение, а глубочайшее всеохватывающее неверие, вечное, все пронизывающее, ничем не ограниченная пустота. Ничего правильного, ничего завершенного, ничего лучше или хуже всего остального. Изо дня в день он слышал, как люди открыто высказывали свое мнение, а другие им возражали, и он не видел этому конца. А если двое приходили таки к согласию, то непременно выступал третий вперед, это согласие нарушавший. При всем том, он как-то само собой, собственно, даже против воли постепенно накопил большие знания, но ни во что их не ставил. Мир вокруг, все самое простое и обыденное, вещи, которыми он всегда занимался, с которыми сталкивался, на которых сидел, которых касался и нюхал, неприметно изменились. Его квартира, кровать, стол и телевизор, длинные ряды в конференц-залах, серый асфальт тротуара, небо над головой, деревья и дома. Все поблекло. Краски потускнели, утратив прежнюю силу. Легкий туман, едва уловимый, накрыл мир. Туман унылого ноябрьского утра. Человек, некогда устроивший его на работу, давным-давно умер. С тех пор делами заправлял его сын, который в сущности ничем не отличался от отца. В остальном же никаких значительных изменений. Он делал свое дело, и постепенно стало ясно, так будет всегда. Утром он появлялся на месте, включал аппаратуру, надевал наушники и слушал. Вечером отправлялся домой. Если кто-нибудь с ним заговаривал, он давал односложные ответы, иногда не отвечал вовсе. Когда наступал выходной, он слонялся по городу, глазея на людей. А люди проплывали мимо. Частенько казалось, что они вот-вот растворятся, словно невидимки исчезнут. Но ничего подобного не происходило, или, во всяком случае, происходило довольно редко. Так он и к этому утратил интерес. Он стал опаздывать. Не из-за лени, а потому что связь между текущим временем и углом стрелочек на его часах ускользала. Поначалу это сходило. Такого старого работника нельзя же просто так. Но опоздания случались все чаще и чаще. А самое скверное было в том, что он даже не мог оправдаться или хотя бы придумать какую-нибудь отговорку, и вдобавок, совершая поступок, казалось, совершенно этого не понимал. Проблема разрешилась сама собой. Однажды он вообще не явился. Увольнение без предупреждения и вежливое письмо от начальника ему прислали по почте. Он так и не прочитал его. Он больше не распечатывал писем, а сидел у окна и смотрел на небо. Там пролетали птицы, их оперение менялось со временем года. Само же небо обычно оставалось серым. Облака рисовали на нем узоры, утром красные с зубцами и пылающие, вечером тусклые, зимой снег, несметные хлопья падали медленно и бесшумно, необыкновенно белые, иногда совсем редко светлые и голубые, никаких облаков, много света и приветливые птицы. В такие дни все было хорошо. Тогда его охватывало странное веселье. Он чувствовал, ему есть что поведать людям, окажись он рядом. Но это проходило. Тогда он вставал и отправлялся за покупками. Да, он еще ходил за покупками, что-то еще регулярно тянуло его в продуктовый, внизу на углу. Он покупал мало и всегда одно и то же. Все деньги, вот уже несколько месяцев назад снятые в банке, теперь лежали в квартире, тонкая пачка банкнот, неуклонно уменьшавшаяся. Его посетила женщина из отдела социального обеспечения, вызванная владелицей продуктов, которая, почуяв неладное, забила тревогу. Он впустил ее, но разговаривать не стал. После этого случая каждый день приходил человек и приносил еду. Однажды явился даже психиатр. Но и тому он ничего не сказал. Выставили освидетельствование, и два вежливых господина забрали его. Лечебница была холодная, белая и пахла хлоркой. Время от времени кто-то кричал. Ночью через оконные решетки на одеяло ложился тонкими полосками лунный свет. В комнате находились еще трое, спокойные и неподвижные. Из их глаз грустно смотрели искалеченные души. Двое все пытались друг с другом объясниться, но ничего не получалось, словно они говорили на разных языках. В обед санитар приносил таблетки. На улице росло дерево, искрясь на солнце. Частенько накрапывал дождик, и самолеты чертили на небе полосы. Только он об этом не знал. Он больше не подходил к окну, а смотрел в потолок. Белая поверхность, рассеченная длинной трещиной. Вечером, до того, как зажигали свет, она серела. Утром желтела. Однажды его навестил бывший начальник, но он остался безучастным, и было не понять, узнал ли он гостя, заметил ли вообще. На место его преемников не нашлось. Тем временем изобрели аппарат, который выполнял всю работу так же исправно. Еще несколько лет он скоротал в клинике, а потом вдруг перестал жить. Тело его казалось умиротворенным, лицо девственным, словно он никогда и не приходил в этот мир, а постель перешла к другому.